Утром я с удовольствием угощал своих попутчиков всякой всячиной, каковую извлекал из щели между мирами, периодически прячу руку под теплое одеяло, из-под которого предпочел вообще не вылезать. На этой высоте было чертовски холодно. Сырков вполне благосклонно отнесся к моим экспериментам, особенно после того, как мне удалось раздобыть еще теплый воздушный пирог со свежей клубникой. А уж Кумухар Манула поглощал мое запредельное угощение с вдохновенным лицом адепта какой-нибудь странной религии, принимающего участие в одной из самых священных церемоний. Впрочем, кто-кто, а я мог его понять. В свое время я также благоговейно взирал на содержимое подносов, которое добывал из-под своего стола таинственный сэр Маба Калох. Расправившись с солидной порцией пирога с клубникой, сэр Кофа решил, что я честно заслужил право услышать хорошую новость. «Знаешь, а ведь мы очень быстро летим, мальчик. Я даже не ожидал», — сообщил он. «Можешь выглянуть в окно. Видишь, там на горизонте узкая красноватая полоса. Я думаю, что это окраина Хмиро. А наш проводник не решается мне возражать. А ведь с караваном мы добирались бы до Красной пустыни не меньше дюжины дней. Хорошо обученные куфаги могли бы доставить нас к окраине Хмиро за 8 дней, но никак не быстрее», — подтвердил Кумухар. «А это точно окраина Хмиро?» — спросил я. По всему выходило, что наше путешествие может оказаться совсем коротким. Я и надеяться не смел на такой подарок судьбы. «Мой разум протестует, но мои глаза не могут ошибаться. Мы действительно стремительно приближаемся к границе между обитаемыми землями Куманы и мертвой страной Красных Песков. Могу ли я, потомственный страж границ, не узнать это священное место?» — высокопарно ответил наш проводник. «Ну, если ты так говоришь, значит, мы действительно идем на хорошей скорости», — мечтательно протянул я. День, проведенный под одеялом, не пошел мне на пользу. К вечеру я вдруг понял, что ужасно хочу домой. Вообще, какое-то настроение совсем не в моем стиле. Обычно я вовсю наслаждаюсь тем, что имею, а хотеть домой начинаю, только оказавшись на окраине Ехо. Вернее, в этот момент я начинаю осознавать, что все время ужасно хотел вернуться. Но на сей раз меня скрутил довольно жестокий приступ ностальгии. Дело кончилось тем, что я послал зов Техи и болтал с ней 3 часа. Кажется, она была приятно удивлена сентиментальным бредом, который я нес. Таким образом, я удивлял ее еще 4 дня кряду, благо у меня имелось и соответствующее настроение, и самые что ни на есть благоприятные условия для такого времяпрепровождения. Наш пузырь Буурахри кружил над бесконечной багрово-красной равниной. Кумахар Манула намертво прилип к окну. Кажется, он мог с нежностью созерцать однообразный пейзаж Великой Пустыни до окончания времен. А сэр Кофа вовсю развлекался музицированием, пока у меня не хватило ума воспользоваться щелью между мирами, чтобы добыть для него несколько свежих газет своей далекой родины. Это произвело на него такое же сокрушительное впечатление, как в свое время мультфильмы про Тома и Джерри на сэра Джуффина. Кофа решительно отложил в сторону свою жуткую шарманку и сосредоточенно зашуршал тонкой газетной бумагой. Утром 6-го дня нашего великого перелета Кумухар озадачил меня известием о том, что мы снова приближаемся к границе. Оказывается, наш пузырь благополучно пересек ту часть неба, которая простирается над красными песками пустыни Хмиро, и собирался отправиться куда-то дальше. Разумеется, никакой Черхавлы мы так и не обнаружили, а ведь предполагалось, что мы ищем не затерянное в песках селение из нескольких лачуг, а огромный город, пусть даже и зачарованный.